Оззи гусятница. Жил-был король, а у него было столько гусей, что надо было приставить к ним особую пастушку. Звали ее Оззи. Так и прозвали ее Оззи гусятница. А еще жил-был английский принц, который странствовал по белу свету, чтобы найти невесту. Оззи взяла, да и села на дороге, где ему ехать. «Это ты тут сидишь, крошка Оззи?» — спросил принц. «Да, я. Сижу, заплатки кладу, да поджидаю английского принца». «Нечего тебе его ждать, не про тебя он», — сказал принц. «Чему быть, того не миновать? Если ему быть моим, так и будет моим», — ответила Оззи. А во все страны и государства были разосланы живописцы списывать портреты с самых красивых принцесс, чтобы принц мог выбрать себе невесту. Вот одна ему понравилась. Он посватался к ней и очень обрадовался, когда она согласилась стать его невестой. Но у принца был камень, который всегда лежал у него возле кровати и знал все на свете. И вот, когда принцесса явилась, Оззи гусятница сказала ей, что если у нее когда-нибудь раньше был другой жених, или если вообще за ней что-нибудь водится, чего она не хочет выдать принцу, то она не должна переступать через камень, который лежит перед кроватью. «А то камень все расскажет принцу», — сказала Оззи. Закручинилась принцесса и стала просить Оззи, чтобы та вечером пошла лечь на кровать вместо нее. А когда принц заснет, придет настоящая принцесса и займет свое место. Так и сделали. Когда Оззи гусятница вошла в спальню и наступила на камень, принц спросил: «Кто входит сюда?» И камень ответил: «Чистая, невинная девушка». Ночью же пришла принцесса, а Оззи ушла. Утром, когда пришло время вставать, принц опять спросил камень: «Кто уходит отсюда?» «Бывшая невеста трех женихов», — ответил камень. Принц, как услыхал это, не захотел такой жены, отослал ее назад домой, а сам посватался к другой. Когда он ехал к ней, Оззи гусятница опять уселась на дороге. «Это ты тут сидишь, крошка Оззи гусятница?» — спросил принц. «Да, я. Сижу, заплатки кладу, да поджидаю английского принца». «Ну, его тебе нечего ждать. Не про тебя он», — сказал принц. «О, чему быть, того не миновать. Если ему быть моим, так и будет моим», — возразила Оззи. И с этой принцессой повторилась та же история. С той лишь разницей, что у нее, как сказал про нее камень утром, перебывало 6 женихов. Принц прогнал и ее, но решил все-таки попытаться еще раз найти чистую, невинную девушку. Много стран пришлось ему проехать, пока он нашел себе невесту по сердцу. Когда же он отправился за нею, Оззи гусятница опять села на дороге. «Это ты тут сидишь, крошка Оззи гусятница?» — спросил принц. «Да, я. Сижу, заплатки кладу, да поджидаю английского принца». «Ну, его тебе нечего ждать, не про тебя он», — отозвался принц. «О, чему быть, того не миновать. Если ему быть моим, так и будет моим», — возразила Оззи. Когда принцесса явилась, Оззи гусятница и ей сказала то же, что остальным. Если у нее раньше были женихи, или за ней водится что-нибудь такое, чего она не хочет выдать принцу, то ей не следует переступать через камень, который лежит перед кроватью. «А то камень все расскажет принцу». Принцесса струсила, но хитростью и ее бог не обидел, как первых двух. И она тоже попросила Оззи войти вечером в спальню вместо нее, с тем, чтобы, когда принц заснет, вошла сама принцесса и заняла свое место. Так и сделали. Когда Оззи гусятница вошла и наступила на камень, а принц спросил, кто входит сюда, к Камень ответил: «Чистая, невинная девушка. Ночью принц взял, да и надел Озе на палец кольцо. И такое узкое, что она никак не могла снять его. Принц-то смекнул, что дело неладно, и хотел положить метку, по которой мог бы узнать свою настоящую суженую. Когда принц заснул, пришла принцесса и прогнала Озе в хлев, а сама заняла ее место. Утром, когда надо было вставать, принц опять спросил: «Кто выходит отсюда?» «Бывшая невеста девятерых женихов», — ответил камень. Принц так рассердился, что сейчас же выгнал невесту и спросил камень: «Что за история с этими принцессами? Он понять ничего не может». Тогда камень рассказал ему все, как было. Как они обманывали его, подставляли за себя Озе гусятницу. Принцу захотелось разузнать все наверное. Он и пошел к Озе туда, где она пасла своих гусей. Он хотел посмотреть, есть ли у нее на пальце кольцо. Если да, так лучше всего будет сделать королевой ее. Пришел он к ней и видит: у нее палец тряпкой обвязан. Он спросил: «Зачем?» «Я порезала палец», — сказала Озе. Принц захотел посмотреть рану, но Озе не давала снять тряпку. Тогда принц схватил ее за палец, она рванула его к себе, тряпка слетела, и принц узнал свое кольцо. Он и взял Озе с собой во дворец, разодел ее в роскошные платья, а потом и свадьбу сыграли. Так-то Озе гусятнице и достался английский принц. Чему быть, того уж не миновать.